Как сообщает южнокорейская интернет-газета Тоннери Ньюс, 15 августа у ворот Куаньфа в Сеуле по инициативе Южнокорейского оргкомитета общенациональных торжеств в честь 15 августа состоялась церемония в честь 15 августа. Здесь присутствовали представители 300 с лишним гражданских и общественных организаций. Выступавшие сказали, что США и Япония являются виновниками раскола корейской нации. Они подчеркнули необходимость защитить достоинство нации путем национальной координации, где участвуют юг и север страны. В тот день представитель Национальной ассоциации корейцев США в своем заявлении, посвященном 71-й годовщине со дня освобождения Родины, подчеркнул, что все соотечественники с единой силой и умом должны урегулировать вопрос о воссоединении Родины.